Тайные советы подают тайные советники, Гёте и другие. А надворные советники Майков с Фетом и зимой, и летом весело гуляют по двору. По отчизне этой ностальгия счастливо томит нас поутру.